Глава 15. После уверенного заявления я ожидал любого варианта, перестаю вообще чему-либо удивляться в этом мире. Но только не того, что реально последовало дальше. Фрейлина дернула длинную заколку, похожую на маленькую версию стилета, которая держала ее волосы собранными, а потом тряхнула головой, распуская шоколадного цвета гриву. Сцена, как в лучших эротических фильмах. По идее, следующий ее жест, она должна начать медленно расстегивать пуговицы форменной рубашки. Хрен. А я был бы точно не против. Зато следом она ухватила свои же собственные волосы рукой и, как ни в чем не бывало, вырвала клок. Просто взяла и вырвала. Блять, я повторяюсь, но очень странная особа, очень. Впервые вижу женщину, которая так обращается со своим богатством. А грива у нее на самом деле была шикарная, длиной почти до поясницы, нереально густая. Графиня быстро скатала пальцами волосы в шарик, затем дернула меня за руку, которой я пытался придерживать нос, чтобы с него не капало. Нужна кровь. Ох ты ж, блин, а вот это не есть хорошо. Конечно, Колька уверял, будто пока на моей роже лицо княжича, все, что я делаю, носит его след. Но за кровь такого сказано не было. Тело ведь принадлежит в реальности простому человеку, дураку. А то как бы скандала не вышло. Когда выяснится, что царь не настоящий, то есть княжич поддельный. С какой целью? Это, знаешь, не на землю плюнуть. «Приворожить тебя хочу», — томно протянула с придыханием фрейлина, при этом опять прижимаясь к моей спине грудью. Мы так и стояли, оба пялись в окно двери, только она сзади. «Для разведчика. Не тупи, княжич». «А, шутим». «Понял». Вообще, манера поведения данной особы сильно отличалась от тех дамочек, которых я уже встречал в этом мире. Она говорила как-то просто, понятно, без этих сложно подчиненных и сложно сочиненных предложений, об которые сломаешь мозг, пытаясь их понять. И мне это нравилось. Серьезно. Если убрать с головы рожки, то будто домой вернулся. Фрейлина снова дернула мою руку. Просочившись сквозь пальцы и ткань, на пол полетела капля крови. Девчонка молниеносно подставила ладонь, на которой лежал комочек. Реакция – позавидуешь. Я даже не успел возмутиться, а кровь уже впиталась в волосы. Теперь поднеси его к глазам, смотри внимательно и представляй образ патриарха Юрия. Фрейлина положила мокрый шарик из ее волос на мою ладонь. Хорошо, я не брезгливый. Силу в академии нельзя. Это не сила, княжич, это слабенькая, очень слабенькая магия Вуду. Вольт на скорую руку, сделанный в противоположную сторону. Аракчей его почувствует его только в том случае, если разведчик подойдет к ней слишком близко. Да и, условно говоря, вуддизм основан на работе с кровью. Ты не используешь силу, ты просто сейчас, представив Юсупова четче, чем кто-либо, дашь нужный образ Вольту. Вот и все. Я ни хрена не понял из этого бреда, что она сказала. Но усердно уставился на комок волос, активно представляя будущего тестя. Благо, его прекрасно было видно через стекло, и данный факт значительно упрощал задачу. Млять! Это слово становится моим лозунгом по жизни в этой гребаной академии. Просто внезапно шарик вдруг выпустил по три крохотные тоненькие ножки с обеих сторон, а потом резво соскочил с моей ладони и побежал к двери. Оказавшись рядом с преградой, он, как потерпевший, принялся долбиться о створку. Фрейлина подмигнула мне, а потом скользнула к выходу, чуть приоткрыла дверь. Буквально на 2 миллиметра. Волосяной паучок, а напоминало паучка это нечто теперь ужасно, метнулся в щель и сразу исчез из поля зрения. У меня, собственно говоря, теперь имелось 2 вопроса. Ну, вернее, их было значительно больше, но эти конкретные 2 появились только что. Во-первых, какого черта все сработало? Теоретически у меня нет ни силы, ни крови, ни ума, раз я позволил незнакомой девке устроить подобные фокусы. По идее, волосы и должны были остаться волосами, только пропитанные кровью. Во-вторых, что за удивительная особа? Почему она себя ведет так? Почему помогает? Ну все, теперь жди и слушай, а я пошла обратно. Хочется поприсутствовать хоть на последней части лекции самого Менделеева. Фрейлина оторвалась от меня и направилась в сторону аудитории. Самое интересное, она реально при этом не производила вообще никаких звуков. Вообще. Никаких. То есть, графиня не кралась, не шла на цыпочках, не изображала из себя Человека-паука. Она вполне нормально наступала ногами, обутыми в берцы, на пол. И при этом тишина. Вообще. Это как? Эй! Фрейлина обернулась. Как тебя зовут? Только скажи нормально, достаточно имени. Кэтрин. Для друзей просто Катя. Не отвлекайся. Едва она произнесла последнюю фразу, мне в мозг ударил голос Морозова. Хорошо, Наталья Алексеевна, мы вас услышали. Позвольте теперь откланяться. Хотелось бы обсудить с Юрием будущее сватовство. Я потрогал свое собственное ухо. Опять фокусы. Какого черта слышу этих двоих, будто они не просто стоят рядом, а практически сидят у меня на голове. Или прямо в мозгу. Второй вариант даже более правдоподобный. Реально мог различить дыхание каждого из собеседников. Это работа грязного мокрого комка на ножках? Серьезно? Оно выполняет функцию передатчика звука, прослушки. Но как? Там же ни хрена нет. Ну, кроме волос фрейлины Катрин, естественно, и моей крови. А что, так можно в этом мире? Настрогал отходов с родного тела или чужого, как зайдет. Полил их кровушкой и все, держи себе аппаратуру для слежки. Нет, в принципе, мне нравится, вообще никаких заморочек. Не нравится только то, что второй раз срабатывает какая-то странная история. Сначала олень в имении Морозовых, Николай зуб на кон поставил, что олень точно мой. Теперь вон живность всякая бегает, а этого не должно быть. Не должно. Я повторяюсь, конечно, в своих размышлениях, однако, если чего-то не понимаю, меня это бесит. Идемте к полигону, Юрий Павлович. С придыханием пробормотал мне в ухо Седой. Он-то, может, говорил нормально, но я слышал слова патриарха так, будто его губы находились непосредственно в моей ушной раковине. Интересно, можно как-то убавить звук? Прогуляемся, глубоко уважаемый князь, посмотрим, как наши дети тут обучение проходят. Оценим. Вам-то привычно находиться в академии. Сами здесь учились когда-то, а вот мне впервые пришлось. Момент важный, сами понимаете. Продолжал заливаться соловьем Морозов. Конечно, Савва Макарович, я исключительно за. Юсупов и Седой говорили так, будто Аракчеева, только что исчезнувшая за дверью администрации, могла их слышать. Все фразы были на показуху. Они однозначно опасались, что у беседы есть посторонний слушатель, и это, скорее всего, Наталья Алексеевна. Потому что насчет меня Морозов и Юсупов знать никак не могли. Я и сам не знал всего лишь несколько минут назад, что смогу вот так запросто слушать разговор двух патриархов, которые медленно удаляются от здания администрации. Наверное, поэтому в словах князья были сдержаны. Кроме Аракчеевой не вижу других кандидатов, кто бы мог заставить рогатых разыгрывать этот спектакль. Правда, как только оказались ближе к тому месту, где совсем недавно курсанты прыгали с бревнышка на бревнышко, тон их диалога сразу изменился. «Поставь ширму, Юрий. Да не силой, не силой. Ну ты чего? Флер пусти свой. От него шум идет. Старая сука хитра, как лиса во время охоты. Может устроить слежку за нами. Полный двор самородков, и все ее боятся, словно огня. Да хватит тебе. Неужели думаешь, она курсантов в это дело потянет? Сила запрещена на территории Академии, забыл?» Юсупов был спокойнее, чем мой фальшивый папочка. «Запрещена. Только ради своих интересов Аракчеева кому-то может разрешить. Нельзя ее недооценивать», — отрезал тут же Морозов. «Если мы будем думать, будто все хорошо, и графиня ни о чем не догадывается, тайная канцелярия хлопает ушами, то рано или поздно нас точно раскроет». «Не поспоришь, Савва, не поспоришь, согласен. Надо быть аккуратнее в 100 раз». «Итак, все прошло, как ты и говорил. Александра сорвалась». «Удивлен, честно, действительно удивлен. Ты, выходит, знаешь мою дочь лучше, чем я сам. Был уверен, долг перед родом окажется сильнее, чем юношеские амбиции. Да, она сильно переживала из-за романа, сам понимаешь. Первая любовь. Особенно у нас. Мы не люди, как блохи, не прыгаем с одного на второго, со второго на третьего. Нас крепко связывает кровь. Сашенька – хорошая девочка. Голос Морозова звучал по-отечески мягко. Ну-ну, знаем мы таких отцов. Сдаст, хрен задумается. Значит, попыток моего убийства, отравления, провокации или что там хотела принцесса, они ждали. Нормально. А предупредить никак? Вдруг у нее бы получилось? Александра Юрьевна твоя слишком эмоциональна. Но нам это на руку, как видишь, продолжил Седой. Наталья Алексеевна, благодаря ситуации, которая произошла между нашим фальшивым княжичем и княжной, сделала все сама. Разве кто-то когда-то подставил бы Морозова и Юсупова в двойку? А тут Аракчеева приказала. И не подкопаешься. Верно? Верно, Сава. Можем донести отцу, что план его начал набирать обороты в своей реализации. Этот пацан, который вместо княжича является княжичем, ты понимаешь, о чем я. С ним все хорошо? Я имею в виду, он подконтролен? Ты полностью держишь его на поводке? И, кстати, я так понял, Флёр не принес ему вообще никакого вреда. Новый фокус Морозовых? Обижаешь. Фокус на то и фокус, чтобы его держали в секрете. Седой многозначительно хмыкнул. А насчет пацана, конечно, все так, как должно быть. Не переживай, настоящий Никита появится, когда тому придет время. А оно, как ты знаешь, придет уже скоро, час близок. Скоро эти твари ответят за все. Ну, условно говоря, без этих тварей не было бы нас. В голосе Юсупова звучала легкая ирония, даже сарказм. Да, но мы не сидели бы, как цепные псы в строгом ошейнике, поэтому, Юрий, большой вопрос. Как оно могло сложиться? А теперь? А теперь их ждет очень, очень удивительный сюрприз. Они думают, что мы слабы, думают, что будто без них мы никто. Слушай, ну ты же понимаешь, если бы не отец с его чудо-оружием, так оно и было бы. Спасибо нашему предводителю, нашему вождю за все. О, как я хочу увидеть высокомерную рожу Люцифера, когда он поймет, что именно произошло. Юсупов аж застонал от удовольствия. Не знаю, какие картины он там представил. Извращенец. Но звучало это очень странно. Даже отвратительно тошнотворно. Кстати, о Люцифере. Сука Аракчеева ничего не сказала по поводу новой программы тренировок. Ее ничего не насторожило. Морозов явно Наталью Алексеевну на дух не выносит. Не просто не любит, как остальные, нет. Он готов рвать ее, как бешеный пес, жертву, зубами, на куски. Сава, перестань, она даже не заметила этих изменений. Слишком высоко задрала свой нос, и это радует. Мы все сделали грамотно. Погоди, на тебе какое-то насекомое. В этой чертовой богадельне лучше ничего не цеплять. Вдруг какая-нибудь экспериментальная штука? Или проклятие? Сила запрещена, а ума у наших деток палата ищет любые способы, чтобы нагнуть систему. Как только Юсупов закончил свою фразу, мне прямо в ухо раздался щелчок. Такой громкий и резкий, что перепонка чуть не лопнула, а потом тишина. Полная. Все ясно. Мой паучок попался патриархам на глаза, но они решили, будто это правда насекомое. Вот интересно. Значит, Аракчеева их бы подслушать не смогла из-за Флёры Юсупова. А мой волосатый кошмар вполне справился. И оба рогатых не спалили странную хрень на ножках. Какая интересная выходит история, однако. Ну ладно, окей, сеанс связи окончен. И без того узнал, наверное, слишком много. Я сполз по стене, а потом уселся задницей прямо на пол. Да, Егорка. Попал ты в жир ногами. Короткий разговор между двумя патриархами. Всего лишь 3-4 минуты, а какая содержательная вышла беседа. Не только для них, но и для меня. Во-первых, эти хитрожопые, старые, как дерьмо мамонта сволочи, что-то затевают. И если меня не подводит слух, а также какая-никакая соображалка, а они меня точно не подводят. Рогатые придурки решили взбунтоваться против демонов. Так что ли? На кой черт? Их все равно тут нет. Демонов. Чем мешают? Наоборот, дали патриархам власть. Либо против конкретного демона. Одного. Люцифера. Да ну нахер. Я потряс головой, будто прогоняя дурные мысли. Ну не дебилы же эти рогатые против владыки ада переть. Казалось бы. Но и тут у нас появляется во-вторых. Юсупов упомянул чудо-оружие какого-то неведомого отца. Отца, млять. Кто это вообще? Теоретически их отец Люцифер. Ну, не сам, конечно, а эти его герцоги. Тем не менее, факт остается фактом. Оба патриарха откровенно намекали, что владыка им поперек горла. Ну и самое отвратительное это в-третьих. Мерзкий старикан Морозов мне нагло сбрехал. Типа, проблемы с сыном, никто не знает, надо помочь. Хера там. Юсупов в курсе точно, что я ни черта не княжич. Он осведомлен о подмене. И то, как Савва упомянул сына, вовсе не говорит о какой-то смертельной болезни. Всего лишь предполагается некий конкретный момент для выхода Никитки на сцену. Вот ведь гнида. Оба гниды. Короче, все они суки. Это факт. Получается, мутная история стала еще более мутной. И главное, ни с кем не посоветуешься. Звонок, сообщивший об окончании пары, прозвенел так резко, что от неожиданности я вздрогнул. Заикой скоро стану. То одно, то другое. Двери аудитории тут же распахнулись, и толпа курсантов хлынула в коридор. На меня особо никто не обращал внимания. Ровно до того момента, пока перед глазами не появились начищенные до блеска берцы. «Эй, торгаш!» Я медленно поднял взгляд. «Ну, конечно, Роман Константинович с дружками. Как там капрал их называла? Урусов, Шереметьев и Голицын. Сам Воронцов замер прямо передо мной, широко расставив ноги. Кореша его чуть за спиной предводителя. Уже ясно, что Рома у них за главного. Менталист он вроде. Так назвал род Воронцовых Николай. А эти остальные, интересно, с чем связаны?» Ху из ху, как говорится. Добровольно Ромашку в лидеры возвели или от безысходности? Тот случай возле администрации. Тебе просто повезло, понял? Ты слишком много о себе не думай, твое место не в академии, не среди приличных высших. Вообще, честно говоря, было сейчас не до этих малолетних писюнов. Тут буквально 5 минут назад выяснилось, что я недооценил глубину задницы, в которую попал. Думал, все просто плохо, но нет, все мандец как хреново. Есть четкое ощущение, меня хотят использовать. Во всех смыслах этого слова, не просто прикрыть княжича Морозова. Нет, тут что-то посерьезнее. Ты меня слышишь, Морозов? Одна нога ткнула меня берцем в колено. Я по-прежнему сидел на полу, опираясь о стену спиной. Вот блядский выкормыш. Вот честное слово, не терпится ему доказать, что он круче. Твою мать. Как же это все ожидаемо? Рогатые, усатые, хвостатые, да похрену. Ничего не меняет. Неважно кто, неважно где, меряются-то все один черт писюнами. Я с кем разговариваю? Встать, когда перед тобой княжич рода Воронцовых. Нога снова поднялась, собираясь второй раз ударить меня в колено. Ну нет, хорош.